и судакский Шварценеггер вышел на улицу. Я едва из машины не вывалился. Тренер по бодибилдингу выглядел так, словно уже собрался на вручение Оскара за лучшую мужскую роль. В отличие от меня, Гера был гладко выбрит, причесан и напомажен. Но что меня поразило больше всего, так это его одежда. Тренер в костюме и галстуке все равно, что президент страны в пижаме. Деревянной походкой он приблизился к машине, осторожно, чтобы не порвать пиджак под мышкой, протянул руку и открыл дверь. Увидев, что переднее место занято, он скомканно извинился, излишне круто повернулся и, оторвавшаяся от пиджака пуговица, щелкнула по ветровому стеклу. «Ты что?» — возмутился я, в то время как Гера устраивался на заднем сиденье, и несчастный пиджак трещал на его могучем торсе. «Ты как оделся? Разве я тебе не говорил, что фильм исторический?» «Нет», — покрутил головой Гера. «А какая разница?» Инга ущипнула меня за руку, но я уже не мог остановиться. «Да где ты видел, чтоб в средние века такие костюмы с галстуками носили?» Гера критически осмотрел себя и взялся за ручку двери. «Ладно, не наезжай», — сказал он. «Пойду переоденусь». Он уже готов был выйти, как я тронулся с места, а Инга, повернувшись к Гере, успокоила его. «Поменьше слушайте этого болтуна. Там вам и костюм дадут, и грим наложат. А то, что побрились, это очень хорошо». «Ишь, как хвостом крутить стало», — подумал я. «Шею сейчас свернет». Гера, чувствуя себя стесненным из-за внимания к себе незнакомой девушки, ослабил узел галстука и молча уставился в окно. «Между прочим», — сказал я, — «впереди тебя сидит исполнительница главной роли Инга Арабова. Она же Марта Левтине, она же графиня Левани». «Понятно», — едва слышно буркнул Гера и еще сильнее вжился в сиденье. По-моему, он так и не понял, как же на самом деле зовут исполнительницу главной роли. «Вот кто никогда не вляпается в дурацкие истории», — подумал я, глядя в зеркало на Геру, который от волнения, как мальчишка, слегка покусывал губы. «Ему проще 5 тонн железа за тренировку перетаскать, чем с девушкой познакомиться. А может быть, он девственник?» «Инга, а тебе нравится Гера? 120 килограмм чистых мускулов». «Очень нравится», — призналась Инга. «Странствующего рыцаря я представляла себе именно таким». «Ты понял, да?» — заострил я внимание Гера на словах Инги. «Девушка с первого взгляда увидела в тебе рыцаря». «Да не волнуйся ты так. Что, в первый раз в кино снимаешься, что ли?» В общем, всю дорогу болтал преимущественно я. Когда мы въехали в Новый Свет, оттуда по грунтовке покатили через лес к каменному мосту, где раскинулись палатки киношников. Гера успел незаметно снять с себя пиджак, галстук и наполовину расстегнуть рубаху. «Куда?» — спросил я у Инги, притормозив у шлагбаума, который охранял милиционер. «Оставь машину здесь», — ответила Инга и вышла наружу. Я рванул ручник, вытащил ключ зажигания и подкинул связку на ладони, повернулся к Гере. «Ну что, Арнольд, пойдем?» «Ты это самое», — замялся Гера. «Не надо меня насильно с бабами знакомить. Хорошо? Если мне надо будет, то я сам». «Да слышал я уже эти сказки», — взмахнул я рукой. «Ты сам уже 10 лет жениться пытаешься. И что?» «С бабами, Гера, как со штангой обращаться надо. Хватать двумя руками и сразу на грудь». «Ну хорошо», — сделал мне уступку Гера, услышав про близкий его сердцу штанги. «Скажи этой графине Марте, что я хотел бы пригласить ее в наш спортклуб. Как интересно она на это отреагирует. Ладно? Но только потом, после съемок». «Вот это разговор», — сказал я, ударяя кулаком в мускулистую грудь Геры, похожую на футбольный мяч. Мы вышли из машины и сразу очутились в другом веке. Мимо нас по дороге шли турецкие воины с короткими гнутыми мечами, круглыми кожаными щитами, в звенящих доспехах и с факелами, поднятыми над головами. Все было здорово, как ожившая картинка из учебника истории. Топот, хруст гравия под ногами, пыль, поднимающаяся над строем, как дым сожженных деревень, ржание лошадей, крики сотников и конвоиров, ведущих вслед за войском, связанных одной цепью плененных и рабов. Правда, по строю из рук в руки переходили бутылки с фантой и массандрой, летели на бочину, рассыпая искры окурки, и слышалась родная речь. Вокруг нас царил приятный хаос, предвещающий какое-то грандиозное действо, которое было чем-то сродни толчее в фойе театра перед премьерой. Войско дружно поднялось на склон и рассыпалось по нему на свои позиции. Затрещали палки, сухие деревья и хворост, вспыхнули спички и зажигалки. На склоне стали заниматься бивачные костры. К Инге подскочила растрепанная худая женщина, покачала головой, схватила девушку за руку и увела к большому навесу из рубероида на столбах. Мы с Герой пошли туда же, стараясь не наступать на кабели, протянутые по дну водостока. Никто нас здесь не...